Часть вторая. Глава первая. Боярышник у гробницы невинно убиенных. Возвратясь в свои покои, Маргарита тщетно пыталась разгадать смысл того, что шепотом сказала Карлу королева-мать, и почему ее слова сразу прекратили ужасное обсуждение вопроса о жизни или смерти короля Наварского, которое она застала. Часть утра Маргарита посвятила заботам о раненом Лямоле, а другую часть тому, чтобы угадать слова Екатерины, но ее ум отказывался от решения такой задачи. Король Наварский остался в Лувре пленником. Преследование гугенотов продолжалось больше прежнего. За ужасной ночью наступил день еще более мерзких избиений. Колокола били не набат, а трезвонили тедеум. Но звуки меди, радостно звеневшие над сценами убийства и пожаров, казались при свете солнца даже унылее, чем мрачный звон, гудевший в темноте предшествующей ночи. К утру обнаружилось одно необычайное явление. За эту ночь боярышник, обычно расцветающий весной и теряющий в июне душистый свой наряд, расцвел еще раз. Католики признали это чудом, разнесли весть о нем по городу и, сделав Бога своим сообщником, устроили церковный ход с крестами и хоругвями гробницы невинно убиенных, где вдруг расцвел боярышник. Это как бы небесное благословение на происходящую резню подогрело рвение убийц. И в то время, когда весь город, каждая улица, каждая площадь, каждый перекресток становились ареной убийства, Лувр уже стал братской могилой всех протестантов, оказавшихся там в момент сигнала. В живых остались только король Наварский, принц Канде и Лямоль. Состояние здоровья Лямоля не тревожило больше Маргариту, так как подтвердились ее вчерашние слова о том, что его раны тяжелы, но не смертельны. И она занялась разрешением только одного вопроса – как спасти жизнь своему мужу, все еще находившуюся под угрозой? Несомненно, первое овладевшее ею чувство было естественное сострадание к человеку, которому она совсем недавно поклялась, если и не в любви, то в дружбе. Но вслед за этим в сердце королевы проникло и другое чувство, не такое бескорыстное. Маргарита была честолюбива. Выходя замуж за Генриха Бурбона, она была почти уверена, что станет королевой на Наварском троне. Хотя с одной стороны король французский, а с другой король испанский отрывали от Наварры целые куски и сократили территорию ее до половины, Генрих Бурбон в тех редких случаях, когда ему приходилось обнажать свой меч, выказывал большое мужество, и если он его проявит впредь, Наварра может стать настоящим королевством, объединив как своих подданных французских гугенотов. Благодаря своему развитому и тонкому уму, Маргарита все это предусмотрела и учла. Теряя Генриха, она теряла не только мужа, но и трон. Она сидела, глубоко задумавшись над этим, как вдруг кто-то постучал в дверь из потайного хода. Она вздрогнула, так как лишь три лица ходили этим ходом — король, королева-мать и герцог Алансонский. Она приотворила дверь, сделала пальцем знак Жионе и Лямолю притаиться и пошла впустить посетителя. Посетителем оказался герцог Алансонский. Молодой человек не появлялся со вчерашнего дня. На мгновение у Маргариты мелькнула мысль попросить его, чтобы он вступился за короля Наварского, но одно тревожное соображение ее остановило. Брак был заключен против воли Франсуа. Он терпеть не мог Генриха и сохранял нейтралитет по отношению к нему только благодаря уверенности, что Генрих и его жена остались чужими друг для друга. Следовательно, всякий признак внимания Маргариты к своему супругу мог не отдалить, а приблизить груди Генриха три угрожавших ему кинжала. Вот почему Маргарита, увидев своего брата, испугалась еще больше, чем если бы увидала Карла IX и даже королеву-мать. По внешнему виду юного принца нельзя было себе представить, что в городе и в Лувре происходит нечто чрезвычайное. Он был одет с большой изысканностью, как всегда. От его одежды и белья пахло духами, чего не выносил Карл IX. Но чем злоупотребляли его братья, герцог Анжуйский и герцог Алансонский? Только изощренный глаз Маргариты мог заметить, что хотя герцог был бледнее, чем обычно, а концы пальцев его холеных рук слегка дрожали, душу его наполняло радостное чувство. Войдя, он, как всегда, подошел к сестре, чтобы ее поцеловать, но Маргарита наклонилась и подставила ему для поцелуя лоб, хотя два старших брата, король и герцог Анжуйский, целовали ее в щеку. Герцог Алансонский тяжело вздохнул и прикоснулся бледными губами к подставленному для поцелуя лбу. После этого он сел и стал передавать сестре кровавые события этой ночи. Медленную и мучительную смерть адмирала Колиньи и мгновенный конец Телиньи, убитого на месте пулей. Он остановился, уселся поглубже в кресле и со свойственной ему и двум его братьям любовью к кровавым зрелищам начал описывать подробности ночных убийств. Маргарита его не прерывала. Когда Франсуа закончил рассказ, она спросила: «Ведь вы, дорогой брат, зашли ко мне не для того только, чтобы рассказать все это, не так ли?» Герцог Алансонский улыбнулся. «Вам нужно мне сказать что-то другое?» «Нет», — ответил герцог, — «я жду». «Чего вы ждете?» «Разве вы не говорили, моя милая и горячо любимая сестра?» Начал герцог, подвигая свое кресло ближе к креслу Маргариты. «Что брак ваш с королем Наваррским совершился против вашего желания?» «Разумеется, да. Я даже не была знакома с наследником Биарнским, когда мне предложили его в мужья». «Но и когда вы познакомились, разве вы не уверяли меня, что не чувствуете к нему никакой любви?» «Верно, я это говорила». «Разве вы не были убеждены, что этот брак будет для вас несчастьем?» «Дорогой мой Франсуа, когда брак — небольшое счастье, то он почти всегда большое несчастье. Поэтому, как я уже сказал вам, дорогая Маргарита, я и жду». «Но чего же вы ждете?» «Жду, когда вы скажете, что рады». «А чему же мне радоваться?» «Неожиданные возможности вернуть себе свободу». «Мне свободу?» — удивилась Маргарита, заставляя герцога высказаться до конца. «Ну да, свободу. Вас освободят от короля Наваррского». «Освободят?» — сказала Маргарита, пристально вглядываясь в своего брата. Герцог попытался выдержать ее взгляд, но тотчас в смущении отвел глаза. «Освободят», — повторила Маргарита. «Ну что ж, посмотрим. Но я была бы очень рада, если бы вы помогли мне разобраться до конца в этом вопросе. Как же думают меня освободить?» «Да ведь Генрих Гугенот», — растерянно пробормотал Франсуа. «Конечно. Но он и не делал тайны из своего вероисповедания. Об этом знали все, когда устраивали наш брак». «Да, но со времени вашего брака что делал Генрих?» — возразил герцог, и лучи радости скользнули по его лицу. «Вам, Франсуа, лучше знать, что делал Генрих, ведь он почти все время проводил в вашем обществе. Вы вместе охотились, вместе играли в лапту и в мяч. Да, днем, это верно». «А по ночам?» — возразил герцог. Маргарита не ответила и потупила глаза. «А по ночам?» «По ночам!» — настаивал герцог Алансонский. «Ну, говорите!» — сказала Маргарита, чувствуя, что надо что-нибудь ответить.